К 5 часам Настя все-таки проголодалась. До ужина оставалось 2 часа, столько ей не вытерпеть. Она нехотя оделась и спустилась в бар, надеясь утолить голод пирожными. Ей повезло. Кроме пирожных в баре были и бутерброды. Свежесть копченой колбасы вызвала у Насти некоторые сомнения, а вот сыр был вполне пригоден к употреблению. Обычно малолюдный, сегодня бар был совершенно пуст. Кроме юноши за стойкой, в зале не было ни одного человека. В санатории сегодня день здоровья? Никто не ест сладкого и не пьет спиртного, — пошутила Настя, дожидаясь, пока сварится кофе в турке, стоящей на раскаленном песке. — А вы разве не знаете? У нас сегодня выступает известный сатирик, кинозал битком набит, даже из города люди приехали. Когда еще случай подвернется живого Рудакова послушать? Давая пояснение, бармен ловко управлялся с туркой, то и дело передвигая ее по песку и одновременно отрезая сыр и доставая из холодильника пирожные. По случаю отсутствия посетителей в баре даже музыку не включили. Настя разомлела от сладкого, в тишине ее ничто не отвлекало, и она погрузилась в раздумья, не замечая хода времени. После 6 часов бар стал постепенно наполняться людьми. Концерт окончился. «Сейчас здесь станет шумно», — подумала Настя. «Музыка заиграет, и думать будет невозможно. Надо пойти к себе, попытаться заняться переводом. Она совсем забросила своего Макбрейна». От стойки в ее сторону двигался массажист Уздечкин, неся в руках бутылку пива и 2 стакана. Следом за ним семенила девица в такой узкой юбке, что шаги у нее были едва не в сантиметр длиной. Встретившись взглядом с Настей, массажист приостановился возле нее. — Вы пропустили сегодня массаж, — заметил он. — Спина беспокоит? — Как обычно. Она старалась отвечать как можно спокойнее. — Если вы не хотите приходить, вы предупредите меня. Я назначу на ваше время кого-нибудь другого. Сегодня я 40 минут потерял впустую. — Я буду приходить, — виновато сказала Настя. — Извините, я проспала. Поднимаясь к себе, она живо представила, как придет к Уздечкину и позволит ему гладить и мять свою спину. Убийца. Такой добродушный толстяк. И прозвище у него ласковое — Котик. Вдруг она опять ошиблась. В последние дни с ней это частенько бывает. Видно, аналитический механизм разладился. Зря она взялась за это дело. Ничего у нее не получится. Денисов ее переоценил. В номере на столе ее ждал толстый конверт. У Шахновича были ключи от всех номеров, о чем он ее честно предупредил. Вскрыв его, Настя достала длинный список сведений об аренде или приобретении в собственность нежилых помещений в городе. Она просила Старкова раздобыть эту информацию, потому что надо же было с чего-то начинать в поисках места, где снимались эти жуткие видеофильмы. Список был внушительным, но подозрения у Насти вызвали лишь немногие пункты. Возле большинства записей стояли пометки, свидетельствующие о том, что помещения заняты фирмами и организациями, находящимися в ведении Союза предпринимателей, то есть под контролем самого Денисова. Остальных помещений, значком не отмеченных, оставалось около 100. Из них примерно 80 находились либо в жилых домах, либо в непосредственной близости от входов в магазины и другие посещаемые точки. Вряд ли они могут быть использованы для таких съемок, решила она. Ведь туда не только нужно привести исполнителей, но и вывести оттуда трупы. Хотя, если работать ночью, то разницы, пожалуй, никакой. «Нет, есть разница», — поправила она себя. «Жертвы не имеют обыкновения умирать молча. Они, наверное, кричат. Жилые дома придется отбросить. Осталось 37 помещений, которые предстояло проверить». Продиктовав по телефону, позвонившему, как всегда, вовремя Старкову номера из списка арендованных помещений для проверки, Настя попыталась сесть за перевод. Но дело шло туго. Через каждые 3-4 абзаца она наталкивалась на слово, фразу или мысль, которые переключали ее на Макарова и его группу. Она замирала в оцепенении перед машинкой, даже забывая снять пальцы с клавиатуры. К полуночи, когда выяснилось, что за 4 часа она перевела всего 3 страницы, Настя сердито закрыла машинку, поняв, что, перефразируя старую поговорку, одной головой на 2 работах не удержаться. Уже лежа в постели, она подумала о том, как будет лежать на массажном столе, совершенно беззащитная, перед убийцей Уздечкиным, и мысленно скорректировала сама себя. Нет, котик, Дамир и все остальные никого сами не убивали. Убивают заказчики, а эта компания только организовывает и создает антураж, а потом заметает следы и прячет трупы. Все они организаторы, пособники, кое-кто, наверное, и подстрекатель, например, вербовщики клиентуры. Но прямых исполнителей среди них нет. А Макарову, если он вообще существует, и вовсе нечего вменить. Разве что общее идеологическое руководство, но его поди-ка докажи.